Крис и Элейн встретились, чтобы поужинать, в ресторане Сойера в Аркаде. Несмотря на то, что пища выдавалась согласно рационам, Ари Вейнгард пробил для местных ресторанов право продолжать работу, чтобы дать людям возможность встречаться и чтобы общее настроение в городе совсем уж не упало. Горячее подавали исключительно на обед. После трех вечера лишь сэндвичи, никаких добавок, никакого алкоголя. Ну и счета посетителям тоже не выставляли. Зарплату никто в городе не получал, а поддерживать экономическую деятельность одними наличными все равно не удалось бы. Сотрудникам ресторанов пообещали, что причитающаяся им зарплата будет учтена и выплачена целиком по окончании карантина. В свою очередь, посетителям, у которых завалялось в кармане немного наличных, рекомендовали не стесняться оставлять чаевые. Сегодня вечером в ресторане, кроме Криса и Элейн, никого не было. Все предпочли остаться по домам из-за вчерашнего снегопада. Единственная вышедшая на смену официантка, юная Лорен Бранк, большую часть вечера просидела в дальнем углу, читая «Холодный дом» с карманного дисплея и поклевывая чипсы. «Говорят, тебе нашли квартиру», — сказала Элейн. Следом за Бураном пришел холодный фронт. Воздух был чистым и колючим, а усилившийся ветер переобустраивал последствия вчерашнего снегопада и звенел оконными стеклами. — Я угодил в какую-то странную ситуацию, — сказал Крис, — которую не совсем понимаю. Ари Вейнгард нашел мне комнату у женщины по имени Маргарит Хаузер. Она вместе с дочкой живет в районе на западной окраине. — Знакомое имя. Недавно перевелась из Кроссбэнка, возглавляет департамент наблюдения и интерпретаций. Элейн непрерывно брала интервью у всевозможного руководства Слепого озера. Крису с его репутацией таких интервью добиться было значительно сложнее. С ней лично я не разговаривала, но не похоже, чтобы у нее здесь было много друзей. А врагов? Ты врагов. Просто она здесь новичок. Ее пока не держат за свою. Хотя одна проблема у нее имеется, и это ее бывший муж. Именно. Рэй Скаттер. Как я поняла, разошлись они не лучшим образом. Скаттер настроен весьма агрессивно. По его мнению, она не годится на должность главы комитета. Он прав? Откуда я знаю? Послужной список у нее безупречный. Она никогда не поднималась так высоко, как Рэй, и несколько уступает ему по степеням и публикациям, но и столь вопиющих ошибок, как у Рэя, за ней не значится. Ты слышал про спор о взаимной осознаваемости культур? Некоторые полагают, что рано или поздно мы сможем понять лангустов, некоторые, что никогда не сможем. Если бы лангусты смотрели сейчас на нас, много бы они поняли в том, что мы сейчас делаем. Пессимисты говорят, ничего бы не поняли или совсем мало. Быть может, они разобрались бы в нашем экономическом устройстве и в каких-то аспектах биологии и технологии, но каким образом они могут понять Пикассо или... Но каким образом они могут понять Пикассо или христианство, или англо-бурские войны, или братьев Карамазовых, или всего лишь эмоциональное значение человеческой улыбки? Наши сигналы направлены на таких же, как мы, и основаны на всевозможных свойственных человеку идиосинкразиях, начиная от физиологии и заканчивая структурой мозга. Потому-то ученые и используют, говоря о лангустах, столь причудливые поведенческие категории — совместное питание, экономическое взаимодействие, начертание символов. Все равно, что европеец XIX века пытался бы разобраться в племенной организации индейцев-квакиутлов, не зная языка и вообще не имея возможности с ними общаться. И это с поправкой на то, что фундаментальные потребности и мотивации у европейца такие же, как и у индейцев, а с лангустами у нас даже этой общности нет. Получается, бессмысленно даже пытаться? Пессимист скажет «да». Вернее, скажет «давайте собирать информацию, анализировать ее и обобщать, но о полном понимании лучше сразу забыть». И Рэй Скаттер из их числа. В одной из лекций он сравнил идею экзокультурного взаимопонимания с викторианской модой на столоверчение и медиумов. Сам он себя считает убежденным материалистом. «Однако не все в слепом озере с ним согласны», — заметил Крис. «Очевидно, не все. Существует и другая школа мысли, и его бывшая супруга в ней один из записных членов». «Оптимисты». «Логично. Они утверждают, хотя культура лангустов обусловлена присущими им уникальными физиологическими особенностями, эти особенности можно наблюдать и фиксировать». Сама же культура не более, чем поведение, приобретенное в результате обучения. Пусть даже оно обусловлено особенностями среды обитания и физиологии. Раз ему можно научиться, значит, его можно и понять. Они полагают, что если узнать достаточно о повседневной жизни лангустов, за этим неизбежно последует и понимание. Они утверждают, что определенные потребности для всех живых организмов одни и те же. Потребность размножаться, потребность питаться и удалять из организма отходы и так далее. И что этой общности достаточно, чтобы рассматривать лангустов как отдельных родственников, а не как безнадежно нам чужих. Любопытно. А сама ты что думаешь? Что я думаю? Похоже, Элейн совершенно не ожидала такого вопроса. Я агностик, — она склонила голову на бок. Допустим, на дворе 1944 год. Допустим, некий инопланетянин изучает Землю, и ему случилось выбрать в качестве объекта концлагерь в Польше. Он наблюдает, как нацисты выдирают у мертвых евреев золотые зубы, и сам себя спрашивает, это экономический обмен или звено в пищевой цепочке, или что? Он будет пытаться понять происходящее, но так никогда и не поймет. Никогда, потому что некоторые вещи просто не имеют смысла. Ни хрена не имеют ни малейшего смысла. Так значит, между Рэем и Маргарит имеются философские разногласия? Нет в них ничего философского. Во всяком случае, на уровне внутренней политики слепого озера. Здесь делаются карьеры и рушатся тоже. В отношении UMA-47... Самым важным оказалось открытие действующей разумной культуры, и на ней сосредоточено все время и все внимание исследователей. Но если культура лангустов статична, и в конечном итоге ее все равно невозможно понять, такое распределение ресурсов не оправдано. Здесь есть планетологи, которые предпочли бы изучать геологию и климат. Даже среди экзозоологов имеются такие, которые хотели бы поподробнее исследовать других представителей местной фауны. Глядя, не отрываясь на этих существ, мы очень многое игнорируем, включая другие 5 планет системы. Пусть даже они непригодны для жизни, все равно это кладезь нового знания. Астрономы и космологи требуют диверсификации уже не первый год. Иными словами, за Маргарит лишь меньшинство? Не совсем. При всем многообразии мнений большинство поддерживает изучение Лангуста-Сити, по крайней мере, на сегодняшний день. Однако большинство это неуклонно сокращается, и Рэй как раз пытается склонить чашу весов в пользу диверсификации. Он не любит заниматься исключительно чем-то одним, а Маргарит, напротив, целиком фокусируется на единственном субъекте. Только сейчас-то все это не имеет значения, я хочу сказать, с тех пор, как мы в осаде. Борьба просто приняла другие формы. Кое-кто теперь выступает за то, чтобы вообще отключить око. Если его отключить, нет никакой гарантии, что потом оно снова заработает. Это даже Рэй должен понимать. Пока что об этом шепчутся в кулуарах. Однако логика ясна. Мы в осаде из-за ока. Кто-то боится того, что мы можем там увидеть. Если отключить око, проблема исчезнет. Если бы снаружи хотели, чтобы мы отключили око, они могли бы просто нас обесточить. Проблема решается единственным звонком в диспетчерскую электросети. Быть может, надо, чтобы работа продолжалась, а они посмотрят, что из этого может выйти. Мы же не знаем их логику. Как говорят сторонники этой точки зрения, мы все здесь подопытные кролики. Следует отключить око от розетки и посмотреть, не откроется ли клетка. Для науки это будет огромной потерей. Сменных работников и гражданский персонал наука не особенно волнует. Для них немного важнее поскорее увидеть собственных детей или находящихся при смерти родителей, или женихов, невест. Даже некоторые из ученых понемногу начинают обсуждать варианты. И Рэй среди них. Что именно думает Рэй, пока неизвестно. Однако в астробиологическую веру он обратился совсем недавно и привык считать Вселенную стерильной и необитаемой. Он присоединился к большинству в последний момент, чтобы спасти карьеру. Подозреваю, что в глубине души ему совсем не хочется заниматься всей этой органикой. Согласно моим источникам, он пока не произнес ни слова в поддержку отключения ока. Только и против он ни разу не высказался. Рэй — политик до мозга костей. Скорее всего, просто выжидает, пытаясь понять, откуда ветер дует. Как раз в этот момент ветер забарабанил в окно. Элейн улыбнулась. — С севера, — кивнул Крис. — Резкий и порывистый. Лучше мне поторапливаться. — Да, кстати, у меня тут для тебя кое-что есть. Элейн нагнулась к стоящей у ног сумочке. Утащила из бюро находок в клубе. Она достала из сумочки коричневый вязаный шарф. Крис рассыпался в благодарностях. — Чтобы тебе не надуло за воротник, — уточнила Элейн. — Говорят, ты пешком добрался аж до глазной впадины, чтобы поговорить с Чарли Гроганом. — Было дело. — Снова взялся за работу? — Ну, в некотором роде. — Вот и хорошо. Ты слишком талантлив, чтобы так просто махнуть на все рукой. — Элейн! — Молчи, молчи. Все, что хотела, я уже сказала. Давай, Крис, не мерзни. Оставив чаевые за обоих, он вышел в ночь. Маргарит забыла дать ему ключ. Дойдя до Сойера пешком, до самого домика, Крис позвонил в дверь. Он успел по достоинству оценить подарок Элейн, и все-таки ветер был по-хирургически острым и пронизывал, казалось, одновременно со всех направлений. В безжалостно ясном ночном небе мигали звезды. Звонить пришлось дважды, и открыла ему в конце концов не Маргарит, а Тесс. Девочка смотрела на посетителя с важным видом. — Могу я войти? — наконец спросил он. — Ну, наверное. Она придержала для него внутреннюю дверь. Крис поспешно захлопнул ее за собой. Пальцы в тепле сразу же начали гореть. Он содрал с плеч куртку, сбросил обледеневшие туфли. Жаль, что Элейн заодно не утащила для него пару ботинок. — Мамы нет дома? — Она наверху, — сказала Тесс. — Работает. Девочка была очень милая, но явно не слишком общительная. Капельку полноватая и со взглядом, как у совенка. Она чем-то напоминала Крису его сестренку Поршу, с поправкой на то, что у Порши рот не закрывался вообще ни на секунду. Девочка внимательно смотрела, как Крис вешает куртку в шкаф. — Снаружи холодно, — наконец промолвила она. — Это точно. — Вам нужна одежда потеплее. — Верная мысль. — Как, по-твоему, мама не будет возражать, если я сварю себе кофе? Тесс пожала плечами и прошла за ним следом на кухню. Насыпав в фильтр нужное количество ложек, Крис сел за стол и стал ждать, пока заварится кофе, чувствуя, как в конечности потихоньку просачивается тепло. Тесс уселась на стул напротив. — Школа сегодня была? — спросил ее Крис. — Только после обеда. — А вы писатель? — Да, — ответил Крис и подумал, — возможно, не исключено. — Книги пишете? — Совершенно невинный вопрос. В основном я пишу для журналов, но одну книгу тоже написал. — А можно посмотреть? — Я ее с собой не привез. Похоже, он здорово разочаровал Тесс. Она принялась раскачиваться на стуле, ритмично подергивая головой. — Может, скажешь маме, что я пришел? — спросил ее Крис. — Мама не любит, когда я ее отрываю от работы. — Она всегда работает так поздно? — Нет. — Может, я сам пойду поздороваюсь? — Она не любит, когда ее отрывают, — повторила Тесс. — Я просто постучу в дверь. Тесс пожала плечами и осталась на кухне. Вчера Маргарит провела его по всему дому. Дверь кабинета была открыта, и Крис кашлянул, чтобы предупредить, что он здесь. Маргарит сидела за заваленным бумагами столом и что-то записывала в блокноте, однако ее внимание было приковано к экрану на противоположной стороне. — Я не слышала, как вы пришли, — сказала она, не поворачивая головы. — Простите, что отрываю от работы. — Я не работаю. Во всяком случае, с формальной точки зрения. Просто пытаюсь разобраться, что происходит. Да вы сами взгляните. На экране так называемый субъект взбирался вверх по наклонному пандусу в свете нескольких вольфрамовых ламп. Виртуальная камера плавала позади, держа его верхний полуторс в центре кадра. Со спины, — решил Крис, — субъект напоминал профессионального борца, на которого надели хиджаб из красной кожи. — Куда он идет? — Понятия не имею. — Я думал, его привычки отличаются завидным постоянством. — У нас не принято использовать гендерных местоимений, но, если между нами... Да, у него действительно очень постоянные привычки. В это время он должен был спать, если то, что они делают, неподвижно лежа в темноте, и есть сон. Крис уже приучился ожидать от персонала Слепого озера именно таких тщательно взвешенных, хирургически точных выражений. — Мы наблюдаем за ним больше года, — сказала Маргарит. И за это время он ни разу не отклонился от расписания более чем на несколько минут. Так было до недавнего времени. Несколько дней назад он провел в обеденном конклаве 2 часа, а должен был вдвое меньше. У него изменилась диета. Он стал меньше общаться с другими, а сегодня у него, похоже, бессонница. Если вам интересно, мистер Кармоди, присядьте и посмотрите. — Крис, — сказал он и убрал со стула подшивку астробиологического вестника. Маргарит шагнула к двери и крикнула. — Тесс! — голос снизу. — Чего? — Тебе пора в ванну. По лестнице застучали шаги. — Может, мне не обязательно в ванну? — По-моему, обязательно. Ты сама помоешься? Я еще не освободилась. — Наверное. Позови меня, когда закончишь. Через несколько секунд послышался отдаленный шум льющейся воды. Крис смотрел, как субъект переходит на другой спиральный подъем. Он был совершенно один, что само по себе уже удивляло. Аборигены почти все делали толпой, только спали поодиночке. — Режим у них тоже очень стабильный. — День-ночь, — сказала Маргарит. — Еще одна аномалия. Насчет же того, куда он сейчас направляется... «Эй, смотрите!» Субъект дошел до открытой арки и вышел через нее прямо в инопланетную звездную ночь. Он никогда еще здесь не был. «Здесь это где?» «Балкон где-то на самом верху его башни. Господи, вид-то какой!» Субъект подошел к невысокому заграждению на самом краю балкона. Виртуальная камера следовала за ним, и перед Крисом... Из-за зернистого торса субъекта открылся вид на ночной Лангуста-Сити. Вытянутые пирамиды башен были подсвечены. Сквозь порталы и балконы пробивалось сияние лампочек во внутренних коридорах. «Муравейники и раковины Каури», — подумал Крис, — перевитые золотыми нитями. Когда Крис был маленьким, раз или два в год родители брали его с собой, когда выезжали вечером на Малхолланд-Драйв, чтобы посмотреть на раскинувшийся внизу Лос-Анджелес. Примерно таким был и этот вид. Таким же бескрайним, таким же одиноким. Маленькая быстрая луна планеты была сейчас в полной фазе, и он даже мог частично рассмотреть сухие равнины за пределами города, далекие низкие горы на западе и облачную гряду, стремительно уносимую ветром. Над орошаемыми полями двигались вихри из электростатически заряженных частиц пыли, формируясь и тут же распадаясь, словно призраки. Маргарит, внимательно наблюдающая за экраном, чуть вздрогнула. Субъект подошел к изъеденной временем ограде балкона и остановился, словно в неуверенности. — Он не самоубийство задумал? — спросил Крис. — Надеюсь, что нет, — ответила Маргарит напряженным голосом. — Мы еще ни разу не наблюдали, чтобы они причиняли себе вред. Но ведь мы тут совсем недавно. Господи, только не это. Субъект, впрочем, стоял неподвижно и словно бы всматривался. — Наслаждается видом? — решил Крис. — Не исключено. — А что еще? — Мы не знаем. Поэтому стараемся не приписывать поступкам своих мотиваций. Я на его месте наслаждалась бы видом, а он, к примеру, наслаждается атмосферным давлением или рассчитывает кого-то здесь встретить, или заблудиться, или чем-то озадачен. Это сложные разумные создания, и никто не делает вид, что понимает историю их жизни или их биологические императивы. Мы даже не знаем наверняка, насколько хорошее у них зрение. Быть может, он видит совсем не то же самое, что мы. — И тем не менее, — сказал Крис, — если бы мне предложили выбирать, я поставил бы на то, что он наслаждается видом. Маргарит наградила его короткой улыбкой. — Думать так мы можем, — согласилась она, — но говорить не имеем права. — Мама! — голос из ванной. — Уже бегу. Ты пока вытирайся. Она поднялась на ноги. — Мне пора укладывать Тесс. — Не возражаете, если я чуть-чуть посмотрю? — Отчего бы. Если начнется что-то интересное, позовите меня. Хотя, конечно, все записывается. Только, скорее всего, вообще ничего не произойдет. Они могут так часами стоять. — Не слишком-то на этой планете весело, — вздохнул Крис. — Было бы довольно удобно, пока он неподвижен, отправить камеру куда-нибудь еще. Однако то, что мы научили око следовать за отдельным индивидуумом, само по себе маленькое чудо. Если отвернуться, мы можем его потерять. Просто не ожидайте особой активности. Она оказалась права. Субъект действительно стоял совершенно неподвижно перед открывшейся ему ночной панорамой. Крис смотрел, как скользят над залитой лунным светом равниной пыльные вихри, огромные и совершенно нереальные. Интересно, издают ли они в относительно разреженной атмосфере планеты какие-либо звуки? Холодный сейчас воздух или теплый, и способен ли субъект ощущать его температуру? Столь аномальное поведение и ни малейшей возможности проникнуть в мысли внутри этой головы, хорошо видимой и при этом совершенно непроницаемой. Что вообще означает одиночество для существ, которые никогда не бывают одни? Только ночью, когда спят. До него доносились приятные для уха звуки негромкого разговора между Маргарит и Тесс. Маргарит укладывала дочь в постель. Обе над чем-то смеялись. Наконец Маргарит снова появилась в проеме двери. — Он двигался? — Луна двигалась, звезды тоже, но не субъект. — Нет, — сказал Крис. — Я сделаю чай. Не хотите чашечку? — Спасибо. — С удовольствием, — ответил Крис. — Его прервал звук бьющегося стекла, а следом — громкий тонкий крик Тессы. Крис вбежал в спальню девочки следом за Маргарит. Тесс все еще чуть слышно повизгивала, старалась сдержать всхлипы. Она сидела на краю кровати, прижимая правую руку к фланелевой ночной рубашке у самого пояса. Постель была забрызгана кровью. Из разбитой оконной рамы торчали острые куски стекла. В комнату порывами лился морозный воздух. Упав на колени перед кроватью, Маргарит подхватила Тесс на руки подальше от осколков. — Покажи руку, — потребовала она. — Нет. — Все будет хорошо, покажи. Тесс отвернулась, изо всех сил зажмурила глаза и выставила перед собой сжатый кулак. Кровь сочилась между пальцами, текла по костяшкам. Ночная рубашка спереди была вся заляпана кровью. Глаза Маргарит расширились, но она тут же решительно принялась отгибать пальцы, чтобы рассмотреть рану. — Тесс, скажи мне, что случилось? Тесс глубоко вздохнула и выпалила. — Я хотела облокотиться на стекло. — Облокотиться на стекло? — Да! Крису было ясно, что это ложь, и что Маргарит сознательно не стала возражать, словно обе прекрасно понимали, что произошло на самом деле. Вот только сам он этого не понимал, так что он просто скатал одеяло и заткнул им дыру в стекле. Из раскрытой ладони правой руки Тесс снова выплеснулась кровь. Целая лужица. На этот раз Маргарит не смогла сдержать испуганного вздоха. «В ране есть стекло?» — тут же спросил Крис. «Не знаю. Нет, кажется, нет». «Нужно перебинтовать рану, чтобы остановить кровь. Потом придется наложить швы». От этой перспективы Тесс снова взвыла. «Это не страшно», — успокоил ее Крис. «С моей сестренкой такое тоже однажды случилось. Споткнулась, в руке был стакан, она порезалась даже хуже, чем ты. Потом она даже хвасталась. Все так перепугались, а мне было совсем не страшно. Доктор все сделал как надо». «Сколько ей было лет?» 13. «Мне только 11». Тесс уже пыталась храбриться, чтобы соответствовать новому стандарту. «В шкафчике в ванной есть марля. Не принесете, Крис?» — попросила Маргарит. Крис нашел марлю и коричневый эластичный бинт. У Маргарит тряслись руки, поэтому Крис приложил свернутую марлю к ладони Тесс и велел ей покрепче сжать кулак. Марля тут же покраснела. «Нужно отвезти ее в клинику», — сказал Крис. — Давайте ключи, я заведу машину, а вы пока что-нибудь на нее накинете. — Договорились. Ключи у меня в сумочке, она на кухне. Тесс, ты сможешь идти? — Осторожно, не наступи на стекло. На ковре до самой лестницы остались красные пятна. Клиника Слепого озера, небольшой комплекс рядом с Хаббл-Плазой, вела прием круглосуточно. Дежурная медсестра, быстро глянув на Тесс, поспешно проводила ее и Маргарит в процедурную. Крис остался в приемной и принялся листать журналы шестимесячной давности под льющуюся с потолка негромкую поп-музыку. Насколько он мог судить, рана Тесс не слишком опасна, а клиника должным образом оборудована для подобных случаев. Лучше не думать о том, что было бы, окажись рана серьезнее. Все же клиника — неполноценная больница. Облокотилась на стекло. Просто облокотившись, такое стекло не разбить. Тесс соврала. А Маргарит сразу поняла, что случилось на самом деле, однако не захотела говорить об этом вслух перед чужаком. «С девочкой какая-то проблема», — понял Крис. «Психоз или депрессия из-за развода». Но когда они разговаривали на кухне, было вовсе не похоже, что она в депрессии. Он вспомнил веселый смех, доносившийся из спальни всего за несколько минут до того, что случилось. «Это не мое дело», — твердо сказал себе Крис. Тесс немного напоминала ему Поршу, вероятно, невинным дружелюбием, однако из этого не следует, что он теперь за нее отвечает. Он давно уже перестал, следуя старинному журналистскому завету, успокаивать встревоженных и тревожить спокойных. Все равно ничего хорошего не выходило. Все его крестовые походы заканчивались катастрофой. Маргарит вышла из процедурной. Бледная, в крови, но уже не столь встревоженная. — Рану почистили и наложили швы, — сказала она Крису. — Тесс вела себя очень храбро. Думаю, это из-за истории про вашу сестру. Рад, что сумел помочь. И вообще спасибо вам. Не стоит благодарности. Доктор сказал, что когда подействует обезболивающее, можно забирать Тесс домой. Правда, несколько дней руку придется держать на перевязи. Отцу Тесс вы звонили? Маргарита резко помрачнела. Нет, но, видимо, придется. Надеюсь, он не озвереет. Рэй, она осеклась. Извините, это мои проблемы. — Если честно, то да, — подумал Крис. Маргарит отошла с телефоном в дальний угол приемной. Даже не желая того, Крис все-таки услышал часть разговора, и то, что он услышал, многое ему сказала. Начала она подчеркнуто спокойно, описала случившееся, однако по мере разговора ее тон становился все более и более защищающимся. — В клинике я... — Пауза. «Нет, нет!» — пауза. «Ни к чему, Рэй! Нет, ты делаешь из мухи слона!» — долгая пауза. «Неправда! Ты и сам знаешь, что это неправда!» Она дала отбой, не прощаясь, и некоторое время постояла, приходя в себя. Потом направилась к Крису через приемную сквозь ряды стандартных больничных стульев. Губы плотно сжаты, прическа растрепана, одежда в пятнах крови. Тем не менее, осанка демонстративно гордая, словно в знак того, что сказанное ей Рэем Скаттером она решительно отвергает. — Простите, — сказала Маргарит, — Не могли бы вы пойти и завести машину? Я схожу за Тесс. Думаю, после всего ей лучше быть дома. Опять вежливая ложь, но ясно, что она просит его поторопиться. Он молча кивнул. Дорожку от клиники до парковки насквозь продувал холодный ветер. Дойдя, наконец, до крошечной машины «Маргарит», Крис с удовольствием уселся внутрь и включил мотор. Из вентиляционных отверстий потек теплый воздух. Улица была пустынна, звезды сияли так же ярко, а у самого горизонта на юге он заметил огни самолета. Где-то еще летали авиалайнеры, где-то жизнь шла своим чередом. Минут через 10 из клиники вышли Маргарит и Тесс. Но не успели они дойти до машины, как на парковку, ревя мотором, влетел другой автомобиль. Машина Рея Скаттера. На лице Маргарит, когда ее бывший муж выскочил из машины и широким агрессивным шагом зашагал к ней, выразилось явное беспокойство. Крис убедился, что пассажирская дверь не заперта. Лучше бы они успели. Рей Скаттер был сейчас похож на бешеного быка. Маргарит еще не дошла до машины, а Рей уже оказался рядом и схватил ее за плечо. Маргарит не отвела взгляда, но подтолкнула Тесс чуть назад, себе за спину, чтобы защитить. Раненую руку Тесс прятала под курткой. Слов Рея Крис за повизгиванием работающего мотора разобрать не мог. До него доносились лишь отдельные взрыкивания. Пора проявить немного смелости, чего Крис терпеть не мог. Именно эти слова он постоянно слышал про свою книгу, во всяком случае до самоубийства Галлиано. Как это смело с вашей стороны написать такое? Ничего, кроме проблем, смелость ему никогда не приносила. Крис вылез из машины и открыл для Тесс заднюю дверь. Рэй вытаращил глаза. — Это еще нахрен кто такой? Меня зовут Крис Кармоди. — Он помог довести сюда Тесс, — поспешно добавила Маргарит. — А сейчас ей нужно домой, — сказал Крис. Тесс уже успела юркнуть на заднее сиденье очень быстро, даже несмотря на то, что ей мешала перевязанная рука. — Совершенно очевидно, — объявил Скаттер, уставившись прямо на Криса прищуренными глазами, — что оставаться дома ей небезопасно. — Рэй, — вмешалась Маргарит, — в соглашении написано, соглашение было составлено еще до блокады, и связаться с упомянутыми в нем консультантами у меня сейчас нет возможности. Рэй с удивительной точностью умудрился передать тон разъяренного быка, визгливый и властный одновременно. — Я никоим образом не могу доверить тебе свою дочь после того, что произошло. — Это несчастный случай, так бывает. Так бывает, когда дети остаются без присмотра. — Чем ты в это время занималась? Следила за своим чертовым субъектом? Маргарит замялась. — Это случилось, когда Тесс уже легла спать, — ответил за нее Крис. И незаметно показал глазами Маргарит, чтобы та садилась в машину. — Ты ж тот самый писака! Тебе откуда знать? — Я при этом присутствовал. Маргарит, наконец, уловила намек и села в машину. Когда хлопнула дверь, лицо Рея Скаттера выразило разочарование, которое тут же сменилось удвоенным гневом. — Я забираю мою дочь с собой, — сказал он. — Боюсь, что нет, сэр, — возразил ему Крис. — Во всяком случае, не сегодня. Не отводя глаз от Рэя, он пошел к водительской двери и сел за руль. Тесс на заднем сиденье начала негромко всхлипывать. Рэй, нагнувшись к водительскому стеклу, что-то орал. Крис включил передачу и отъехал, но Скаттер успел отвесить пинка в задний бампер. Маргарит принялась успокаивать дочь. Крис аккуратно выехал с парковки, стараясь, чтобы на льду не занесло. Рэй мог бы тоже прыгнуть в машину и последовать за ними, однако не стал. Крис видел в зеркало заднего вида, что он попросту застыл на месте в бессильной ярости. — Он терпеть не может, когда его застают в таком виде, — сказала Маргарит. — Я должна попросить у вас прощения. Вы только что нажили себе врага. — Вне всякого сомнения. Крис неплохо понимал эту алхимию. На публике человек просто душка, а за закрытыми дверями превращается в чудовище. Жестокость как высшая степень интимности. Мужчины не слишком-то любят, когда их застают за интимным актом. — Я снова должна вас поблагодарить, — добавила она. — Простите, что все так вышло. — Вы не виноваты. Если вы отправитесь искать другую квартиру, я не обижусь. В подвале все-таки теплее, чем в спортзале, если вы не возражаете, конечно. Тесс шмыгнула носом и закашлялась. Маргарит помогла ей высморкаться. «Не могу избавиться от мысли, — сказала она, — что было бы, окажись рана серьезнее, если бы нам понадобилась настоящая хирургия. Я уже так устала от этой блокады». Крис въехал на дорожку у домика. «Думаю, мы ее как-нибудь переживем, — сказал он. Тем более, что у Маргарит уже был опыт». Тесс, совсем обессилевшая, уснула на материнской кровати. В доме было холодно, сквозь разбитое окно в спальне девочки лились потоки холодного воздуха, обогреватель не справлялся. Крис пошарил по подвалу и нашел там заляпанный краской кусок плотного пластика и большую фанерку. Он приклеил пластик изолентой к пустой раме в спальне Тесс, а потом для верности приколотил сверху фанерку. Когда он спустился, Маргарит была на кухне. — Чашечку кофе перед сном? — спросила она. — Не откажусь. Она налила ему свежесваренный кофе и капнула в чашку бренди. Крис посмотрел на часы. Уже за полночь. Сна ни в одном глазу. — Я вас, наверное, утомила своими извинениями. — У меня была младшая сестра, — напомнил ей Крис. — Девочки, они такие. Я привык. — Ваша сестра, как вы говорили, Порша? — Мы звали ее Порри. Вы с ней часто видитесь? Я имею в виду, виделись до осады. Порри давно умерла. Ох, простите. Вот теперь вам действительно пора прекратить извиняться. Но я... Да. Как по-вашему, от Рэя теперь стоит ожидать серьезных неприятностей? Не сомневаюсь, пожалуй, она плечами. Рэй сделает все, что в его силах. Понимаю, что это не мое дело... И все-таки, если вы думаете, что завтра он заявится сюда с дробовиком, то лучше бы меня тоже предупредить. — Да нет, конечно, ничего подобного. Рэй, он просто... Ну, как вам объяснить? Он любит во всем быть первым. Терпеть не может, когда с ним не соглашаются. С готовностью кидается в любую схватку, но ненавидит проигрывать. А проигрывает он большую часть жизни. Ему не нравится соглашение о совместной опеке над Тесс. Он бы никогда его не подписал, если бы адвокат не убедил его, что лучшего он все равно не добьется. И он постоянно угрожает, что будет со мной судиться, чтобы забрать Тесс. Случившееся сегодня он будет считать очередным доказательством, что я, как мать, никуда не гожусь, очередным оружием против меня. — В случившемся сегодня вашей вины нет. Рэю не важно, что именно случилось. Он уже убедил себя, что я либо виновата непосредственно, либо, как минимум, совершила преступный недосмотр. — Сколько лет вы были замужем? — 9. — И он всегда был склонен к насилию? — Не к физическому, то есть не в прямом смысле. Он мог замахнуться, но никогда бы не ударил. Это не в его стиле. Зато он постоянно давал понять, что мне не доверяет, и откровенно не одобрял мое поведение. Звонил каждые 15 минут, где я и что делаю, и когда буду дома, и постарайся не опаздывать. Я его не устраивала, и при этом он хотел, чтобы я все свое внимание уделяла ему одному. Сначала я думала, что это просто такая странность, недостаток характера, что он его перерастет. — У вас есть друзья, семья? — Мои родители очень мягкосердечны. Они мирились с Рэем до тех пор, пока не стало ясно. Ему вовсе не нужно, чтобы они с ним мирились. Он не хотел, чтобы я с ними встречалась, не хотел, чтобы я встречалась с друзьями. Мол, нас только двое, и больше никто к нам лезть не должен. Ровно та самая разновидность брака, которую следует окончить как можно раньше, — заметил Крис. Не уверена, что Рэй считает наш брак оконченным. Такие ситуации иногда бывают довольно опасными. В физическом смысле. — Знаю, — согласилась Маргарит. — Я всякое слышала. Только Рэй до физического насилия никогда не опустится. Крис мог бы возразить, но не стал. — Как там Тесс? Быстро заснула? — Она выглядела совсем сонной. Бедняжка, ее это очень утомило. — Как по-вашему, почему она разбила окно? Маргарит поднесла к губам чашку и сделала длинный глоток, внимательно изучая поверхность стола. «Честное слово, не знаю. У Тессы раньше были проблемы. Она не любит отражающие поверхности, зеркала и все такое. Наверное, увидела что-то неприятное». «Настолько, чтобы разбить стекло рукой?» — Крис задумался. Впрочем, Маргарит, эта тема, очевидно, была не особо приятна, и он не стал настаивать. На ее долю сегодня и так выпало немало. «Интересно, как там субъект?» — Крис решил переменить тему. «Не спящие в Лангуста-Сити». «Я ведь так ничего и не выключила?» — она встала со стула. «Хотите посмотреть?» Он прошел вслед за хозяйкой в кабинет. Мимо комнаты, где спала Тесс, они прокрались на цыпочках. В кабинете все было точно так же, как и до ухода. Горел свет, сияли экраны интерфейсов, на стене двигалось следующее за субъектом видео. Увидев изображение, Маргарит громко вздохнула. На том клочке UMA-47-E, где сейчас находился субъект, наступило утро. С балкона субъект ушел и уже успел добраться до улицы на уровне земли. Дувший ночью ветер покрыл все поверхности вокруг слоем тонкой белой пыли. Ее текстура была отчетливо видна в косых лучах восходящего солнца. Приблизившись к каменной арке раз пять выше его ростом, субъект шагнул сквозь нее навстречу восходу. — Куда он идет? — спросил Крис. — Не знаю, — ответила Маргарит. — Похоже, он покидает город.